Малкерсон остановился у двери с легкой улыбкой на губах. «Наверняка. Такой уж она человек. Бог знает, за какие заслуги вы ее удостоили с Ролсет, но, видимо, совершили нечто в прошлой жизни». Он тихо закрыл за собой дверь. После его ухода Джина оглянулся на Магоца. «Ты когда-нибудь сообщишь шефу, что это отпечатки Макбрайт?» Тот пожал плечами. «Знаешь, какая на тебя свалится куча дерьма, если она окажется стрелком?» «Макбрайт не стрелок». Джина сел на краешек стула, запрокинул голову, закрыл глаза. «Хотелось бы мне питать такую уверенность. Что теперь будем делать?» «Думаю, слушаться шефа. Прикажем Фридману вытащить из шляпы нескольких полицейских и поставим их в третью смену». Джина открыл глаза, поднял руку, взглянул на часы. «До третьей еще много времени». «Угу, пока сами прикроем». «Извини, нас двое, а их пятеро». «Все в одном месте будут. Помнишь, они оставили Глории координаты, я проверил». «Позвони Анджеле, она будет вопить, как зарезанная». Магоц улыбнулся. «Анджела никогда в жизни не повышает голос». «Правда? Но жалобно хнычет, терпеть не могу». Джина встал, потянулся. «Куда направляемся?» Магоц с ухмылкой взглянул на него. «Ах, черт, плохо дело». Глава 35. Только Холлоран разъединился с детективом Магоце и стал подниматься с кресла, как в кабинет вошла Шарон Мюллер. Он на секунду застыл в неудобной позе, полусидя, потом молча и медленно вновь опустился. Судя по улыбке, реакция пришлась ей по вкусу. «Спасибо, шериф Холлоран». «Ты в платье», — констатировал он на случай, если Шарон сама того не знала. Раньше видел ее только в форме, в строгих коричневых брюках, коричневой рубашке с галстуком, грохочущих ботинках с 10 фунтами скобяных изделий, которые сотрудники и сотрудницы полиции обязательно носят на поясе. Не говоря об оружии, которого сейчас при ней не было. Наверное, решила, что пистолет не подходит к облегающему красному платью с глубоким вырезом и коротенькой юбкой. Слегка приподняла подол, демонстрируя ноги длиной 400 футов, отчего он чуть не потерял сознание. «И в туфлях на каблуках», — указала она и совершенно правильно сделала, так как этого он пока не заметил и, может быть, вообще не заметил бы. Из вежливости посмотрел на нее, с изумлением в виде легкий макияж, которым Шарон никогда не пользовалась, в котором никогда не нуждалась. Акварелью расцветились веки и губы, голубоватые тени, тонкий сверкающий слой помады. «Ни разу не видел тебя без формы», — пробормотал Холлоран. «Это и есть форма. Для свиданий пошли». «Пошли», — не подумав, согласился шериф, а потом вспомнил. «Только я не могу». Темные глаза чуть прищурились. «Почему?» «Надо ловить преступников». Шарон шумно выдохнула, плечи слегка поникли, грудь поднялась под красной тканью. Ему пришлось отвести глаза, уставившись на собственные руки. Они лежали на столе, пальцы чуть скрючены, ленивые сукины дети даже не шевелятся, совсем глупо выглядят, ничем не помогают. «Я точно знаю, что ты не голубой». «Боже мой! Тайна открыта!» «Тогда в чем же дело?» «За 2 года ни разу ко мне не пристал, ни единой попытки не сделал». Он прокашлялся. «По инструкции, сексуальные домогательства по отношению к подчиненным запрещены». «Не смешно». «Я и не старался тебя рассмешить, так действительно говорится в инструкциях». Она стиснула губы. Он ждал, что акварельная вода схлынет, и удивлялся, что она не схлынула. «Прекрасно. Тогда буду сама домогаться. Давай, выйдем отсюда и сразу начну». Губы шерифа невольно складывались в мрачно-язвительную улыбку Харрисона Форда. Он находится почти в пустом здании с женщиной в красном платье, которую желает с той самой минуты, когда она впервые перед ним предстала 2 года назад, протягивая бумажку с назначением. И теперь она сама соблазняет его. Наверняка женщины постоянно соблазняют Харрисона Форда. Неудивительно, что он так улыбается. В любом случае, ты же не собираешься всю ночь ловить преступников. Мрачно-язвительная улыбка исчезла. Она бессознательно помахивала перед ним корочкой с его шерифской звездой. «Ну вот что», — вздохнул Холлоран, вставая, собирая разбросанные по столу папки, бумаги и фотографии, засовывая их в коробку, которая превращалась в досье Клейнфельдов. «Вечером я еду в Миннеаполис». Шарон помолчала долю секунды. Настроение ощутимо переменилось, как внезапно упавший барометр. Она сразу же превратилась в деловитую помощницу шерифа. Что стряслось? Он сунул коробку под мышку, сдернул со спинки стула куртку. «Загляну в отдел вещественных доказательств и поеду. Путь долгий». Холлоран выключил в кабинете свет, затворил и запер дверь, зашагал вниз по лестнице. Она следовала за ним по пятам. «Это он?» — допытывалась Шарон, семеня на высоких каблуках, стараясь не отставать. «Наш киллер, тот же самый, что обезьянничает?» «Кто обезьянничает? Где ты это слышала?» «Во всех средствах массовой информации. Он тот самый и есть?» «Возможно. В Mall of America нашли гильзу от пули 22-го калибра, на которой осталась нарезка, пригодная для сравнения с той, что мы вытащили из миссис Клейнфельд». Она продолжала забрасывать его вопросами, невзирая на Клитона, выглянувшего из конторки диспетчера, да так и застывшего, разинув рот при виде помощницы шерифа в красном платье. Зачем миннеаполисская полиция звонила в католическую школу? Чем интересовалась? Именно там учился убийца, вырезавший кресты на телах своих жертв? На месте убийств отыскали улики? И самое главное, что собой представляет детектив Маготси? Холлоран выложил все, что знал, не так уж и много, сообщив, среди прочего, что, судя по телефонному разговору, детектив Маготси вполне славный малый, почти доведенный до крайности. «Ясно», — заключила Шарон, спускаясь за ним в подвал по кафельным ступенькам. «Что именно?» Она была взволнована, быстро шагала, быстро говорила, опередив его в узком коридоре, тянувшемся к забранной железной сеткой двери в дальнем конце. «Первым он убил Клейнфельдов, действительно хотел их убить, исключительно по личным мотивам, отсюда кресты на груди». Холлоран вздернул брови. «На следующих жертв эти мотивы не распространяются, они для него ничего не значат, он даже людей в них не видит. Это уже не личное дело, просто дело». «Какое?» Холлоран отпер сетку ключом, толкнул створку. «Обезьянье». Шарон сморщила нос, не дождавшись реакции на свою шутку. «Не знаю, какое, только точно знаю, он преследует конкретную цель». По мнению полиции, Миннеаполиса попросту забавляется, играет в игру, убивает попавшихся под руку. Он поставил коробку на стол, нащупал на стене выключатель. Над головой вспыхнули белые флуоресцентные лампы, освещая ряды металлических полок с упакованными в картонке вещественными доказательствами по делам, заведенным еще в прошлом веке. В округе Кингсфорд никогда ничего не пропадает. Шарон сразу шагнула к ближней полке, вытащил из ячейки ящичек, взглянул на этикетку пластикового пакетика. «А зачем он вообще играет в игру? Если ему нравится пускать людям пули в лоб, можно в кого угодно стрелять. Разве не видишь?» Она сунула пакет в нагрудный карман Холлорана, прикрыла отворот и прижала ладонью. «Он изо всех сил старается придерживаться сценариев, очень сильно рискуя. Например, хорошо знал, что в торговом центре кругом расставлены копы, которые его поджидают. Не самые идеальные условия для убийства. И все-таки он его совершил. Почему?» Ее ладонь по-прежнему лежала на его нагрудном кармане, и он гадал, слышит ли она биение сердца, слишком сильное и быстрое для спокойно стоящего мужчины. «Возможно, чтобы выставить полицию в невыгодном свете. Возможно. Тогда встает вопрос, что он имеет против полиции? Откуда эта неприязнь? Должна быть причина, сколь бы фантастической она нам не показалась. Когда мы ее установим, сделаем большой шаг вперед». «Тебя этому на курсах психологии научили?» «Среди прочего. — улыбнулась она. — Готов ехать?